Глава 35. Дим – попаданец. Стук копыт мы, сначала, разумеется, ушастые, а потом все остальные, услышали, когда были в самом неудобном месте, и не было совершенно никакой разницы, преследующие ли это нас люди графа, или проезжающие куда-то по своим делам местные сектанты. И место неудобное, совершенно открытое, не спрятаться, ни засаду устроить. Нарин с Зарой сразу же начали готовить трофейные арбалеты. Не зря, получается, прихватили. Я тоже свой снарядил. А эльфийке к стрельбе даже готовиться не нужно. Она всегда готова, как юная пионерка. Представил, как она будет выглядеть в советской школьной форме с белым фарточком, красным галстуком, большими белыми бантами. Красавица! И чего мне-то в голову лезет? Нет, идея, в принципе, хорошая. И на фото выглядело бы прекрасно, но мечтать о таком именно сейчас не самое хорошее занятие. Из-за дальнего холмика, который мы недавно обошли, появились 6 всадников. Наш старый знакомый Али из Шера и 5 воинов. Сразу видно, что это не разбойники. И доспехи одинаковые, и держатся соответственно. Эль стреляет и промахивается. Значит, у Али уже знакомый нам амулет от эльфийских стрел. Не только от эльфийских, так как я тоже не попал. Нарин с Зарой стреляют в других воинов с тем же результатом. Теперь понятно, почему преследователей так мало. Похоже, это графский спецназ. Надеюсь, что сходство в экипировке, а не в подготовке. Хотя и подготовка у них не может быть плохой, раз на амулеты деньги нашлись. Аккуратно кладу на землю уже заряженный арбалет. Придется демонстрировать еще один артефакт. Вытаскиваю, беру поудобнее, держу на вытянутой руке. Становлюсь боком к противнику, ну прямо как в тире. Только вот такая ассоциация, глядя на мою позу, вряд ли тут у кого-нибудь возникнет. Могут, конечно, заподозрить наличие какого-то магического амулета или чего-то еще. Но думаю, что раз уж их снабдили амулетами от стрел, то зная, что Эледриэль владеет магией, должны были снабдить и хоть какой-то защитой от магической атаки. Али решил поиграть в рыцаря, а почему бы и нет? Раз все преимущества на его стороне. Он конный, я пеший. Он в доспехах, я нет. И вообще он цивилизованный человек, а я северный варвар. Вынимает меч из ножен и неспешным галопом скачет на меня. Зара, выполняя условия контракта, хочет выйти вперед. Но я отрицательно качаю головой, давая понять, что это мой противник. Но прямо средневековое сражение. Две армии встали напротив друг друга и ждут, пока полководцы сразятся в поединке. Вот между нами остался последний десяток метров, и я нажимаю на спуск. Лошадь встает на дыбы и шарахается в сторону, испуганная внезапно раскрывшимся перед ней зонтиком. Али роняет меч и падает навзничь. Хорошо так спиной приложился о твердую землю. Качественно. Да еще и в доспехах. Мало точно не покажется. Был, конечно, риск, что зонтик вовремя не раскроется, но он у меня не настоящий, не китайский, а какая-то европейская подделка. Сам по себе ни за что бы не купил, на день рождения подарили. Отбрасываю в сторону раскрытый зонт. Второй раз такой номер не пройдет. Поднимаю арбалет, целюсь и стреляю, но на этот раз не во всадника, а в лошадь. Лошади амулетами, как я и подумал, у них не защищены. Поворачиваю их к своим спутникам, мол, чего вы ждете? В лошадей им стрелять не хочется, но местные правила ведения войны такой вариант тоже предполагают. Так что уговаривать не пришлось. Теперь и противник пеший. И один из них даже прихрамывает. Неудачно соскочил с падающей лошади. 5 профессиональных воинов против нас 4, из которых профессионал только Зара. Насколько хороши Эль с Нарином, судить не берусь, а от меня с мечом так вообще толку мало. Подходят ближе. Помочь еще шевелящемуся Али даже не пытаются. Он у них что, только номинальный руководитель? Например, на случай провала. А настоящий тогда один из них. «Бросайте оружие и сдавайтесь на милость графа Шера!» Вот прямо сейчас взяли и бросили. Патронов, конечно, жалко. Но на этот раз сэкономить не удастся. Но поскольку арбалет зарядил, то попробую и выстрелить, вдруг что получится. Целюсь, но не в противника, а в спину стоящей ближе всех к ним Зари. Она место впереди заняла сразу после того, как мы лошадей перебили. А если выражаться более конкретно, то целюсь не совсем в спину, а чуть ниже, как раз ей между ног, буквально в притирку. Выстрел, конечно, небезопасный, но с такого маленького расстояния можно попробовать. Из положения стоя тщательно целиться неудобно, но лечь и подготовиться мне никто не даст. Дальше ждать нет смысла. Стреляю. А ведь я попал в ногу ниже колена тому, кого закрывала от меня Зара. Не знаю, по какому принципу действуют эти отклоняющие стрелы амулеты, но ту, что вылетела почти из ширинки Зариных кожаных штанов, он отклонить не успел. Чем больше расстояние между курком и мушкой, тем точнее прицел. Или тут дело в чем-то другом? В любом случае не понимаю, почему эльфы до такого не додумались. А Эль, кстати, успела всадить еще 3 стрелы рядом с моей. Этот теперь точно с места не сдвинется. А потом оставшаяся четверка бросилась на нас. Пересиливаю желание отбросить арбалет, когда этого зонтик, и почти аккуратно кладу на землю, вынимая мифриловый меч из ножен и беру его в левую руку, больше для вида. Все равно от него для меня мало проку, а в правой держу пистолет. Стою так за спинами уже дерущихся друзей и жду, кому первому понадобится моя помощь. Не понадобилось никому. Зара, правда, ранена в руку, надеюсь, легко. Нарин весь в крови, непонятно только своей или чужой. А у Эль рубашка в 2 местах порезана, и из щелей блестит мифрил кольчуги. Дрейк с самого начала получил команду охранять наших лошадей и только злобно лаял весь бой у нас за спиной. Уж его, защищенного только лохматой шкурой, точно порубили бы на части, если сунулся бы. На этот раз сбор трофеев был отложен на потом. Сначала эльфийка оказала первую медицинскую помощь Заре и Нарину. Он тоже оказался ранен, и кровь на нем была и его, и противника. Потом Эль сходила ко все еще шевелящемуся Али и выдала диагноз – перелом позвоночника. В общем-то ничего серьезного, любой целитель справится, но она этим заниматься не будет. Оно и понятно, Гиппократ в этом мире даже проездом не останавливался. А вот трофеи были богатые, не то что с последних разбойников. Зара очень охотно согласилась собирать их с моих эльфийских покойников, забирая себе только медь и все то, что не понадобится нам. Жадность? Купить на последние деньги лошадь и помчаться предупреждать об опасности незнакомцев, которые до этого помогли тебе? Поступок, несомненно, бескорыстный. На такое жадные люди не способны. И Зара точно не жадная. Тут другое. Видимо, копит деньги на что-то для себя очень важное. Двое моих, кроме Али, мне засчитали и того, что со стрелой в ноге. Двое Зариных, один эльфийки и один гнома. И кроме приличных денег, у каждого было по 2 защитных амулета. Очень качественный отстрел и слабый, но надежный от магических атак. А у Али еще какой-то от магии посильней. Но Эль его сразу забраковала, объявив, что завязан такой амулет на хозяина, и лучше вообще не брать, хоть он и из золота, цена металла не оправдывает риска. Снять защиту и перенастроить, конечно, можно, но она не берется, а таскать в надежде найти нужного мага не стоит. Неизвестно, когда и как он сработает. Остальные амулеты были общего пользования, оно и понятно. Зачем графу связываться с такими, которые нужно каждому воину привязывать? Там, кстати, было еще у каждого по 1-2, а то и больше всяких разных. Уже не стандартных амулетов, но их не считали. Потому как Эль их тоже забраковала, объявив бесполезными и шарлатанскими. Тут, наверное, каждый воин приобретал сам для себя по принципу, что никакая защита лишней не бывает. Хотели их выбросить, но Зара загребла всю кучу себе в мешок, заявив, что даже бесполезный амулет хоть медяка стоит. Тем более, что места не занимают и веса никакого. Пусть будут. Она и на выброшенный в пыль золотой амулетик поглядывает. Но мнению эльфийки доверяет, хотя и вздыхает с сожалением. А вообще Зара осталась очень довольна. Рана пустяковая и после лечения эльфийки вообще быстро заживет. А деньги хорошие. Да и 2 комплекта доставшихся ей амулетов тоже очень серьезный трофей. Один комплект она сразу надела на шею и еще 2-й про запас имеет. У нас теперь у каждого на шее такие амулеты. Правда оказалось, что у Нарина уже был свой собственный отстрел. Теперь стало понятно, как те разбойники умудрились промахнуться. Брошенный мной в самом начале раскрытый зонтик успел укатиться далеко, и ветерок вроде не сильный, охватило и такого. Но идти мне за своим зонтом не пришлось. Нарин сам вызвался сбегать, мол, ему совсем не трудно. Только бегал он каким-то особым способом, особенно обратно. Именно тот случай, про который шутка, что если бы шел еще медленнее, то двигался бы в обратную сторону. Ну, с гномом все ясно. Пытается понять, как эта штука работает. Тем более, что весь механизм на виду. Зонтик не фотоаппарат. И там спицы, пусть и тонкие, но из металла, а не из пластмассы. Металл имитирующий, можно не опасаться, что нечаянно поломает. Когда он наконец подошел, пришлось объяснять, что это такое и для чего предназначено. Слушал не только гном, а и остальные тоже, но когда поняли, что перед ними вовсе не боевой артефакт, а средство для защиты от дождя, Зара сразу потеряла интерес. По ее мнению, плащ удобнее, и руки не заняты, и ветром его не уносит. А вот эльфийка наоборот заинтересовалась. Нарин раскритиковал толщину спицы, особенно деталей, выгнутых из жести. О том, что это сделано ради уменьшения веса, даже слушать не захотел. Подумаешь, раз в пять будет тяжелее, зато опять же ветром никуда не унесет. И главное, надежность повысится до приемлемого уровня. Перечислил Нарину все известные виды зонтов. Ему больше всего понравилась концепция «зонт-трость». Уже полез в мешок за своей записной книжкой, но я ему пообещал дать вещь на привале для более подробного ознакомления. Тогда и зарисует. Но сразу предупредил, что разбирать не дам. Так как в отличие от того же арбалета, тут разборка-сборка владельцам просто не предусмотрена. Нарина это очень удивило. По его мнению, если бы механизм был особо секретным, тогда понятно. А тут и так все на виду. И как ему объяснишь? Попробовал сравнить зонт с одеждой. Ее тоже распороть по швам можно, но в полевых условиях не очень-то предусмотрено. Да и не в полевых многие стараются без особой необходимости этого не делать. А другие вообще не связываются, а сразу к портному несут. Нарин таким объяснением удовлетворился, тем более, что и швы тоже в наличии имелись.